возле роддома. Вот такая история произошла в 2002 году, когда у нашего сына Саши родился его первенец, Мишаня. Сам Александр в это время находился в Москве, на сессии в институте, и приехать никак не мог. Так что забирать из роддома его жену Ирину нужно было мне. К слову, само рождение Мишани произошло в знаменательной ситуации. Когда он был еще в животике мамы, уже обсуждалось имя ребенка. Алла предложила, чтобы нашего первого внука назвали Михаилом. Свое пожелание робко высказала, но дети не очень прислушивались. Мальчонку они заранее назвали Ванечкой. В предполагаемый срок его рождения, ближайшие дни к празднику введения во храм Пресвятой Богородицы, Иоанны в месяцеслове поминались каждый день. Впрочем, в нашем календаре вообще редкий день бывает без памятования святых Иоаннов. 21 ноября на мои именины, в день памяти архистратига Божьего Михаила и прочих небесных сил бесплотных, к нам в храм на литургию приехали много друзей, в том числе отец Борис Каширов, отец Андрей Басов и батюшка с наибольшим стажем служения в церкви, как его называли с любовью, старец, отец Валентин Сеха, ныне покойный. После богослужения сидели у нас дома за праздничной трапезой. Тут Ирина почувствовала некоторое недомогание, со временем оно не проходило. Позвонили наблюдавшему ее врачу. Тот рекомендовал немедленно привести ее в роддом, где и советовал полежать на сохранении оставшиеся до родов дни. Отвезли. Через несколько часов нам позвонили. Начались схватки. Ночью Ира благополучно родила, естественно, Мишаню, 21 ноября. Так вот, через несколько дней приехал я к роддому забирать мать с младенцем, везти домой. Саша по-прежнему в Москве сдавал экзамены. Приехал я на бывшем тогда у нас в эксплуатации стареньком Subaru Legacy. Его за символическую плату пожертвовали нам добрые люди, Лена и Юра Красновы. Машина серая, длинный универсал. Остановился я напротив главного входа в роддом. Женщины пошли за Ирой и Мишаней. Пока суть до дела, из фойе выходит какое-то семейство. Молодая мама с пищащим кулечком на руках. Ее, судя по всему, супруг, бабушки, дедушки, дети. Все идут к моей машине, оживленно что-то обсуждают. Подходят, открывают дверцы, начинают плотно усаживаться. Я изумленно молчу, смотрю на них. А приехал я, между прочим, в полном иерейском облачении. Ряса, золотой крест, скуфья. Семейство расселось, все так же на меня не глядя. Наконец, сидящая на переднем сиденье энергичная бабушка заявила: «Ну, ты что стоишь? Давай, поехали!» После чего поворачивается и смотрит на меня. Рот у нас обоих приоткрыт, глаза круглые. Словно по команде, гам в машине прекратился, полная тишина. Кто-то ойкает, кто-то громко икает. «А что вы тут делаете, батюшка?» «Я жду новорожденного». Пауза, напряженная. «Нашего?» «Почему вашего? Внука своего жду, они вот-вот выйдут». «А почему в нашей машине?» «Почему в вашей? Я в своей». «А где наша? Мы такси наняли, сюда приехали». «Простите, но это моя машина, не такси. А где ваша, откуда же мне знать?» Пассажиры оглядываются вокруг. «О, вон, смотри, наши на стоянке». Сбоку от здания на площадке стоит серый Форд Мондео, обводами чрезвычайно похожий на Субару. Семейство, все так же испуганно на меня посматривая, выбирается из Легаси и бежит к Форду. Из дверей роддома показываются наши.